Как-то после ужина меня Холодов выловил. Разговор есть. Пойдем, хорошо, но ты же знаешь, у меня времени совсем нет. И об этом тоже. Няут, когда мы встречались, в Хаге, я как-то не планировал продолжение и поэтому. Черт, как же сложно. Это ты мне сейчас, так красноречиво, пытаешься сказать, чтоб я не рассчитывала на продолжение, так я и не настаиваю. Нет, не так, Няут, я помолвлен. И что, хотел, чтоб ты знала, я с детства помолвлен, а как только невеста достигнет совершеннолетия, меня женит. Я не могу дать тебе того, что ты заслуживаешь. Когда свадьба? Примерно через 3 года. Фу, напугал, а я уже подумала. То есть тебе все равно, Холодов, давай по-честному. Мне очень нравится один человек, но быть с ним, в силу обстоятельств, я смогу не раньше, чем 3 года. Клятв верности я не давала, собственно, как и обещаний ждать, но как только станет возможно, я сделаю все, чтоб стать его единственной, поэтому твоя невеста меня не только не пугает, а добавляет тебе очков, так как через 3 года тебе самому побочные отношения надо будет прекратить. Ты симпатичный, чуткий, внимательный парень, и ты мне по характеру нравишься. Поэтому, если тебя не пугает то, что я рассказала, то я бы предпочла продолжать с тобой встречаться, меня же устраивает все, то есть отношения со всеми вытекающими, но примерно на 3 года. Да, до того как кто-то из нас не скажет, что надо расстаться. Я обдумаю все, Няут. Это как-то сложно принять, что твоя девушка открыта, говорит о любви к другому и предлагает встречаться. Думай, Сергей, как примешь решение, любое решение, скажи, я это приму, но я надеюсь, что друзьями мы останемся в любом случае. Безусловно, я считаю тебя другом, и это не изменится. Я рада, а теперь я побежала, уроки сами не сделаются. Беги. Сергей думал долго, мучительно. С одной стороны уязвленное самолюбие, как же он не любимый и единственный, а всего лишь средство скрасить ожидания. Но с другой стороны он сам недавно цинично рассуждал, как хорошо бы было, если Няут стала любовницей, и он бы, зачав с женой 2 наследников, встречался с ней. Промучившись с месяц, Сергей уже хотел отказаться, но тут вспомнил, насколько она упрямая и целеустремленная. С нее станется начать поиски еще кого-то, и найдет же. Здесь каждый вместе с персоналом спит и видит ее у себя в постели, а ведь ее и обидеть могут, и какой же он тогда друг. Да и, в конце концов, он сам хотел с ней продолжать общаться, да, чего греха таить, и в постель он ее хотел. Пусть не сейчас и не торопясь, но хотел. Поэтому где-то через 30 дней он отозвал ее опять поговорить. Няут, решение мне далось довольно сложно, но я понял, что отдать тебя еще кому-то не смогу. Няут, ты будешь моей девушкой. Хорошо, Сергей, я рада, что ты так решил. Замечательно, а теперь на правах твоего парня я хочу знать, этот вампир с тебя что, кровь пьет? Нет, ни разу. Понимаешь, у меня дар мага крови, а тренироваться как-то надо, вот и выгляжу как инфернал. А времени даже на варку кровотворного не хватает. Это пора заканчивать. На этих выходных мы с курсом собираемся в Дурмстанге. Навестить преподов, пройтись по школе, посидеть в кабаке. Ты, как моя девушка, идешь со мной. Заодно и в аптеку за кровотворным зайдем, и пусть одному подмастерью зельеварения будет стыдно. Да ты прав, пора сделать перерыв, а то заучилась совсем. Только надо Радова предупредить. Радов отдохнуть отпустил и только сказал, что я еще долго продержалась, а перерывы надо устраивать, иначе даже гениальные мозги могут не выдержать. В субботу, перенесясь от сенсея и позавтраков, надела свежую форму, и Холодов перенес нас, порт ключом, в городок, рядом с Дурмстангом. Сергей тут же, без разговоров, уволок меня в аптеку. Нужно было видеть глаза аптекаря, когда к прилавку подошли 2 боевых мага, парень и девушка, и парень потребовал все кровотворное, что есть в аптеке. Что себе надумал аптекарь, история умалчивает, но зелье приволок. Девушка придирчиво изучила зелье, повздыхала, что она лучше варит, на что получила от парня отповедь и заявление, что либо она берет, что дают, либо он запрет ее в лаборатории, покуда она не сделает себе запас, не выпустит. На что девица сказала, что на лабораторию времени у нее нет, от слова совсем, и так и быть она попьет это варево, раз ему так принципиально. Парень довольно оскалился, расплатился и сгреб в поставленный рюкзак все флаконы. Следующим пунктом в программе, уже по ее настоянию, был книжный. Там она нарыла несколько книг по рунам и пяток славянских и скандинавских книг по зельям, но была вытолкана из книжного заскучавшим Холодовым. В лавке артефактов она ничего интересного не нашла. Побродив еще с полчаса по магазинчикам и лавкам, где заботливый, но практичный Сергей купил ей шапку и шарф, так как считал, что холодно, направились в кафе навстречу. Встреча прошла бурно. Парни обнимались, жали руки, делились новостями, хвастались достижениями, общались и рассказывали про личную жизнь. Порция восторгов и недоумения досталась и ей, дескать, как она семикурсница умудрилась стать курсантом-боевиком. Посмеивающийся Холодов объяснил непонимающим, что с миссу Ингенк они познакомились на турнире и, тогда еще, учащаяся шестого курса занималась с ними рукопашным боем. Аномалия же состоит в том, что по всем правилам миссу Ингенк должна сейчас спокойно учиться на седьмом курсе и готовиться к выпускным экзаменам, но где правила и где неаут, поведал, как ничего не подозревающий он ожидал начала урока по рукопашному бою, и тут появляется миссу Ингенк и заявляет, что прибыла лично проверить его успехи в боевой подготовке, и он теперь не отвертится. Представляете, в каком я был шоке, рассказывал Холодов, а все оказалось просто, гениальная миссу Ингенк решила, что всю программу она уже знает, в Хогвартсе ей делать нечего, и сдала экзамены досрочно вместе с выпускниками. Посмеялись и решили пойти в Дурмстанг. На полигоне встретили тренера парней, где, наконец-то, исполнили его мечту, познакомить со своим хогвартским тренером. Когда тренер выпал из ступора, то заявил, что это гениально, надо просто набрать себе помощниц по фигуристике и отправить их с утра бегать вокруг Дурмстанга. У большинства старшекурсников непременно проснется любовь к утренним пробежкам. Я посоветовала еще и одеть их в магловские костюмы для занятия аэробикой и увеличить количество бегающих вдвое минимум. Тренер, было, загорелся провести со мной спарринг, но запал был быстро охлажден Сергеем, рассказавшим о вырубленном коменданте лагеря боевых магов. Тренер здраво рассудил, что спарринг спаррингом, но авторитет подрывать негоже. Парни ходили по школе, рассказывали интересные случаи из их жизни, делились местными легендами и байками, общались со своими бывшими преподавателями. И все было бы нормально, если кто-то не предложил навестить библиотекаршу. На протесты Холодова внимания не обратили, а зря. Попав в этот храм знаний, я отключилась от реальности полностью. Только одна мысль – спрятаться и побольше успеть накопировать, пока меня не лишили счастья. Сергей сам не понял, как потерял неаут из виду. Они с парнями уже выходили из здания, когда он сообразил, что не видел свою девушку уже давно. Тормознув ребят, он развернул всех обратно и на вопрос, где будем искать, твердо ответил, в библиотеке. Неаут, по своей воле от знания уйдет только к другим, более интересным, знаниям, а из неизученной библиотеки, только когда выгонит или изучит. Библиотеку прочесывали долго, уже даже решили, что Холодов ошибся, но тут кто-то увидел, как из-за стеллажа вылетела книга и встала на место. Заглянув, парни обнаружили Уингинг с двумя стопками книг. Из одной книга бралась, копировалась, копии отправлялись во вторую стопку, а книга улетала на полку. Стопка быстро таяла. Придется ждать, ее отсюда сейчас не вытащим. Почему? Взял на руки и поволок. Вот ты дурак, тебе же сказали, она вырубила коменданта лагеря подготовки боевых магов. С нами всяко проще справиться. Подождем, главное ей другую стопку не дать набрать, а то мы здесь останемся навечно. Холодов, как книги закончатся, ты очень убедительно обещаешь, через месяц новую встречу с заходом в библиотеку. А новая будет, а то мне потом мало не покажется. Сам виноват, нечего было упускать. Я вам всем говорил, что библиотека – это плохая идея и один отвечать не собираюсь. Будет тебе встреча, через месяц в первый же выходной, а теперь внимание, книги заканчиваются. В общем, не успела я закончить с отобранными и загрузить в рюкзак скопированные, как меня подхватили под руки и бодро поволокли на выход, что-то говоря о том, что через месяц будет встреча и меня опять пустят в библиотеку. Дальше встреча проходила без эксцессов, как и полагается встрече выпускников. Бар, алкоголь, разговоры, планы на жизнь и рассказы о достижениях. Вернулись мы вечером под ключом. Долго целовались, стоя возле стены. Хмельной Сергей позволил себе дать волю рукам, но границ не переходил, да и мне все это было приятным, так что я не останавливала, а Холодов не наглел. Разошлись где-то через час с припухшими губами, но довольные проведенным временем. Дальше все потекло по-прежнему, теоретическая и боевая подготовка, занятия с Радовым и, По выходным, с сенсеем, только я перестала отсвечивать мертвенной белизной лица, а быстро сообразивший, из-за чего Абу, лично мотался в Цюрих за кроветворным, пополнять запасы в рюкзаке. Второй раз я попала в Дурмстанг ближе к Рождеству. Чтоб не было никаких эксцессов, библиотеку посетили первой, где меня и забыли, а сами пошли по учителям и знакомым с младших курсов. Зашли за мной на только обратном пути. Отношения с Сергеем постепенно развивались, он уже позволял себе залазить под майку и ласкать грудь. Каждую такую встречу, он по капельке расширял границы возможного. Мне нравилась такая неспешность, хотя я прекрасно понимала, что Холодов, как молодой, здоровый мужчина, уже давно хочет большего, но не торопит и дает привыкнуть к себе, постепенно будя тело. Надо озаботиться артефактом от беременности и половых болезней, ведь дураку ясно, что дело плавно движется к постели. Сергей, как любой уважающий себя аристократ, скорее всего сам такое имеет, но я привыкла полагаться только на себя. Начинались рождественские праздники, по поводу которых объявили небольшие каникулы. Холодов повинился, но сказал, что ему надо прибыть к семье. Я посмеялась и сказала, что не обижаюсь и скучать не буду. У меня трактат по зельям на японском уже давно ждет перевода и пара задуманных давно экспериментов, так что я не в обиде и понимаю, что с его семьей знакомиться мне пока рано. Холодов посетовал, что теперь он в обиде, раз его не ждут и не скучают, но он сам во всем виноват, выбрав не девушку, а безумного ученого. На этом и распрощались. На Рождество отправила Холодову собственноручно сваренный Феликс Филитас, а что зелье фиг достанешь, дорогущее, и я потренировалась в варке зелья уровня мастер. Опоздав на пару дней, мне Хугин принес подарок от Холодова. В подарок мне досталась книга на старорусском о ядах и лечебных зельях. Холодов в письме отчитывал меня, что я не предупредила его о том, что я под каким-то заклятием ненаходимости и грозил допросом, когда приедет. Неожиданно меня выловил Пьер, мой одногруппник, отчитал и заявил, что это лагерь боевых магов, а не почтальонов, и передал послание и серебряную заколку в подарок от мадемуазель Делакур. Она рассказывала, что про мое место пребывания рассказал Пьер, ее друг детства и по совместительству курсант лагеря боевиков, поздравляла с праздниками, интересовалась моими делами и передавала настоятельную просьбу своих родителей посетить их. Дескать, родители лично хотят меня поблагодарить за спасение дочери. Отписалась, что я жутко занята, а на пару часов приезжать во Францию не хочу сама, что планирую через полтора года больше свободного времени и отпуск на морском побережье. Франция меня устроит вполне. Присовокупила небольшой презент и отправила Хугина во Францию. Трактат я перевела ближе к Новому году, присовокупила таблицу уже известных ингредиентов с японского на общечеловеческий и вставила в него уже переработанный рецепт подкормки. Подписывать, чтоб не палиться, я не собиралась, но дать понять, от кого презент надо. В Лондоне нашла переписчика, который за умеренную плату и легенду про друга, помешанного на восточных практиках, взялся переписать на пергамент, моими чернилами, подготовленный текст. Чтоб было убедительней, весь перевод был написан мною левой рукой, типа почерк у меня плохой. Все пергаменты сложила в кожаную папку с файлами, упаковала в пленку, неприметную бумагу, и отправила Хугина доставить профессору, лично в руки, дождаться, если будет, ответа, и главное, не принести следилок. Хугин чувствовал магию. Отбывая повинность, ужин на рождественских каникулах, Снейп не ожидал ничего непредвиденного, но ошибся. Когда в обеденный зал влетел, да более знакомый, черный ворон, он помертвел от ужаса. «Что ты творишь, любимая?» — стоит директору заподозрить, чья это птица, и твоей спокойной жизни конец. «Кому ты тут так хочешь передать послание, что рискнула своей безопасностью? Я ведь считал, что ты девушка разумная, так мастерски все просчитать, пропасть бесследна, а теперь такой прокол». Ворон полетел к нему и важно протянул объемный сверток. Снейп аккуратно взял посылку, отложил и подставил птице тарелку с мясом. Ворон подозрительно оглядел угощение и неспешно начал клевать. «О, Северус!» – оживился директор. «Тебе прислали запоздалый подарок к Рождеству? Распаковывай быстрее, это так приятно получать подарки!» «Не говорите ерунды, Альбус! Какой подарок? Я держу заказы у нескольких поставщиков на ингредиенты и оборудование, общаюсь с коллегами, обмениваясь литературой и мнениями по последним разработкам. Я уверен, что это кто-то из них. Так быстрее открой». «Хорошо, Альбус, только ради вашего непомерного любопытства», — сказал он, а у самого от ужаса пальцы холодели. Снейп аккуратно развернул обертку, и все увидели качественную черную кожаную папку, в которой, в магловских файлах лежали пергаменты с рецептами зелий, написанные аккуратным, каллиграфическим и, главное, никому не знакомым почерком. У профессора отлегло от сердца. «Я же вам, Альбус, говорил, коллеге попался старинный трактат по зельям, перевод которого я давно хотел. Вот его мне и переслали». Спраут подозрительно посмотрела на рецепт с витиеватыми, явно восточными, формулировками, но, словив убийственный взгляд Снейпа, свои догадки оставила при себе. «Я вас покину. Нужно отписаться и поблагодарить за перевод». И Снейп, подставив руку ворону, быстро удалился в подземелье. Северус радовался как ребенок, получивший долгожданный подарок на Рождество. Хотя, собственно, почему как? Он получил лучший из возможных подарков, весточку о том, что с ней все в порядке и она не забыла его. Она помнит, что он хотел этот трактат, и выполнила его желание, и ценна тут не сама рукопись, а ее внимание и время, потраченное на все это. «Ты ж моя умница, ведь все просчитала, почерк не твой, записки нет, а догадаться мог только я или Помана, но она в игры директора не играет, и сдавать не будет. Единственный прокол – это ворон, но он, скорее всего, единственный, кто может тебя найти». Снейп написал нейтральную записку с благодарностью и решил, раз есть возможность, по такому случаю передать ей в подарок одну из редких книг с очень подробными и обширными таблицами взаимодействия, совместимости и основных характеристик ингредиентов при разных условиях. У него похожих два, но этот был лучше и подробней. Он сам уже давно переписал интересующие его как удобней, а большинство заучил, то, что нет, посмотрит в другом труде. Запаковав книгу в нейтральную упаковку и наложив чары непромокаемости, попытался отдать ворону. Птица брать посылку отказалась категорически, ему пришлось долго биться, прежде чем догадаться почему. У Хугина явно были указания не принести следилок и, почувствовав магию, он не хотел это брать. Чувствуя себя идиотом, Снейп рассказал ворону, что это за чар и пояснил, что его хозяйке он никогда не навредит. Птица подозрительно его осмотрела, кивнула, как будто поняла и, наконец, взяв посылку, улетела. Восстановив чары конфиденциальности и проверив, на всякий случай, на следилке и прослушку, он сел в кресло и перевернул картину. Ее колдографии заметно прибавилось. Взяв ее презент и перебирая странички, он стал фантазировать о, как ему казалось, несбыточном. Тело прореагировало привычно и все снова закончилось тихим стоном неа и заляпанными брюками. Уничтожив все следы и спрятав папку, Снейп задумался, кто-то же переписывал этот перевод и не приведет ли розыск того, кто писал к ней. Надо удостовериться, что она не оставила следов, и начертив ритуальный круг, Снейп занялся поиском писавшего. Наутро, отговорившись покупкой ингредиентов, рванул по проявившемуся адресу. Каково же было удивление профессора, когда он там обнаружил магловскую контору по оформлению любых бумаг. Быстро прочитав память, Снейп увидел кукольную, голубоглазую блондинку в деловом магловском костюме, которая совершенно без магии, напев про друга, увлекающегося восточным мистицизмом и подарок ему, перевод восточного трактата, отдала рецепты маглу переписать. Она сказала, что хочет его оформить в виде старинной книги, типа рукописный текст, кожаный переплет и листы из пергамента, но, к сожалению, имеет плохой почерк и просит заплату вот на этих листах, вот этими чернилами, переписать вот этот текст. На листах почерк был действительно ужасающий, но Снейп, перечитывавший раз сто ее записку, руку опознал. Та же блондинка пришла за готовыми листами, внимательно сравнила их с переводом и, оплатив, все забрала. Теперь стало понятно, что продумала она действительно все, и выйдя директор на этого могла дальше никуда не двинется, ибо нитка обрывается. Скрывается она в Европе, внешность не ее, магией не пользовалась и, вообще, непонятно, имеет ли блондинка к Неаут отношение. Этот вывод безмерно порадовал и успокоил измученного профессора и, купив для отвода глаз в косом первые попавшиеся, закончившиеся ингредиенты, Снейп вернулся в Хогвартс. Вернувшийся Сергей на вопрос, как прошли праздники, начал что-то мямлить и юлить. «Холодов, это ты мне сейчас боишься сказать, что тебя семья с невестой знакомила? А как ты догадалась? Это несложно. Ты всегда начинаешь жутко нервничать, когда думаешь, что обидишь меня. Я так-то всегда считал, что девушка минимум обидится, если ей про невесту начнут рассказывать. Знаешь, Сергей, может, у меня с логикой что-то не то, но я считаю самым страшным не измену, а предательство и вранье. А тут предательства быть просто не может. Ты помолвлен уже давно, и я об этом прекрасно осведомлена. Во вранье тебя тоже сложно обвинить. Да даже об измене речи быть не может. Невеста мала, и дома вас наедине никто не оставит. Нет обмана, видишь ли, тут скорее встает вопрос, кого ты обманываешь, и я считаю, что точно не меня. Лучше расскажи, как впечатления. А какие могу быть впечатления? Ребенок, восторженный и мечтательный, даже поговорить ни о чем. Холодов, вот скажи мне, ты дурак, тебя же никто не заставляет постоянно с ней общаться. Прояви терпение, поговори спокойно, своди на прогулку в сад и по пути сорви и подари цветок. Пришли открытку с безделушкой на день рождения, поздравление с презентом на Рождество и, главное, уважай невесту, она будущая мать твоих детей. Это же не сложно, а впоследствии у вас будет, если не любовь, то хотя бы крепкие дружественные отношения, а ты не будешь из дома сбегать, чтоб не слушать скандалы некогда обиженной тобой девушки. А вот сейчас было обидно. Мне моя девушка рассказывает, как наладить отношения с невестой. Сергей, пойми, для тебя брак неизбежность, а если чего-то не можешь предотвратить, то возглавь, построй доверительные, дружеские отношения. Даже если спать вы будете по разным постелям, то все равно будете сплоченной семьей. Она сейчас молода, и ты сможешь развить ваши взаимоотношения в нужную тебе сторону. И всегда держи свои побочные отношения в тайне от всех друзей и знакомых, чтоб ни одна живая душа на нее косо не посмотрела. Тогда есть шанс, что проживете вы, если не в любви, то в понимании. Я подумаю об этом, Няут. Странный вышел разговор, не находишь? Ну, кто тебе еще, кроме меня, это скажет? Да, наверное, но я не об этом хотел поговорить. От кого прячемся? Что ты уже натворить успела? Что артефакт ненаходимости напялила? Ничего я не натворила, поэтому и шифруюсь. Помнишь, я писала, что в Англии войнушка намечается? Так ты это серьезно? Более чем. Помнишь, Поттер с кубком и мертвым Дигори объявился. Так он побывал на ритуале создания голема и вселения в него сумасшедшего темного лорда, считавшегося покойным, но, как оказалось, не совсем. А ты тут, каким боком? О, сейчас расскажу. Наш, ни разу мной неуважаемый, директор в прошлое пришествие этого лорда сколотил орден для борьбы с ним. Вчерашние школьники, а где еще ему вербовать членов, с палочками наперевес кидались на представителей темной аристократии. Естественно, к концу войны орден сильно поредел. Теперь лорд явился опять, и дедушка набирает новых сторонников. Не смог он пройти и мимо, великолепный, меня. Подсунул мне клятву полного вассалитета последней ступени, которую я, правда, не произнесла, а как сдала экзамены на бакалавра, так сразу рубанула все хвосты, скрылась от поиска и рванула в Европу. Поступать на боевого мага я все равно собиралась, а поскольку директор силен магический опыт у него век, то предпочла перестраховаться и скрылась всем, чем только возможно. Ясно, не можешь ты без приключений. Ты про это тайное общество писала? Ага, я все равно до дня рождения в сентябре не могла исчезнуть, да и подозрения нельзя было вызывать, да и университет закончить надо было, да и на штаб, находящийся в родовом доме старой темной семьи, посмотреть хотелось. А вот участвовать в войне бобра со слом не хотелось, категорически, поэтому улетала я, на самолете, по всем правилам шпионской конспирации со скидкой на магов, и раз меня пока не нашли, то удирала я правильно. Ты чего побелел-то? Я про день рождения твой забыл. Прости. Сережа, ну вот чего ты сразу паникуешь? Для того, чтоб что-то забыть, надо сначала это что-то знать. А ты дату моего рождения не знаешь. Кстати, а твое когда? 29 июня, а твое? 5 сентября. Запомню, и, возвращаясь к насущному, ну попрячешься ты тут год, ну два, а дальше что? Мастера получу, и буду искать нового учителя. У тебя уже вампир есть. До посвящения он меня доучит за год, может быть два, а дальше буду другого искать. Понятно, планов громадье, и все начинаются и заканчиваются на слово «учиться». Я имел в виду, что с вашей войной, а что с ней не так? Ну, год повоюют, ну два, максимум через четыре прибьют лорда все равно, рано или поздно, ну или дедушку, что для меня лично даже лучше, так как дедушка обо мне знает, а лорд нет. Все с тобой, циником, понятно. Что будешь делать, если на практику в Англию пошлют? Вот проблема. Маску на морду, чары на голос и вперед. Конечно, было бы идеально, чтоб весь отряд в похожие нарядился, но идеал недостижим. Я тебя поддержу, а вдвоем мы и остальных уговорим. Холодов, а с чего ты взял, что мы вместе практику будем проходить? Я в лагере больше года задерживаться не планирую, все равно теоретическая программа на 10 месяцев рассчитана, и нормативы попробую сдать летом. Значит, я поднажму. Куда тебя без присмотра оставлять? С книжками своими засидишься и от истощения помрешь. Вот увидишь, я с тобой буду. Я буду только рада, моя мамочка. И она заливисто рассмеялась, а Холодов ее поддержал. Учеба шла своим чередом. Ближе к весне начали потихоньку уменьшать теорию и увеличивать практику. Даже Радов затеял проект по укреплению защиты комнаты испытаний, и мы на пару ползали по полу, стенам и потолку, всовывая в и так густой узор потоков свои чары. В начале марта Холодов попросил уведомить Радова о своем отсутствии в субботу. Добро Радов дал, и в субботу Холодов нас куда-то отпарировал. Мы очутились около небольшого шале в горах. Сергей провел внутрь. Обстановка была более чем подозрительная. Горит камин, перед ним расстелена шкура и раскиданы подушки. На шкуре посередине стоит очень низкий столик, как раз чтоб сидя на полу пользоваться было удобно. На столике обнаружилась редкая голубая роза, ингредиент редкий, прихотливый и очень полезный, бутылка вина и легкие закуски. Холодов, а что за праздник сегодня? Сегодня никакого, а вчера было 8 марта, Международный женский день, который празднуют только славяне. Вот захотелось тебя поздравить. Точно, я где-то читал о нем. Няут, разреши поздравить тебя с праздником и пожелать долгих лет жизни, а всего остального, чего захочешь, ты, я уверен, добьешься сама. Спасибо. Поблагодарила я и приняла у Сергея бокал. Мы пили вино, танцевали, кормили друг друга и целовались. Сама не поняла, как оказались на шкуре, столик отодвинут, а мы страстно целуемся, и мои собственные руки ласкают обнаженный торс парня. Я и не заметила, когда майку с него содрала. Сергей прекратил выцеловывать мне ухо и прошептал: «Родная, доверься мне, я не перейду черту, хочу, чтоб тебе было хорошо со мной, действуй». И парень начал действовать, ласкал и выцеловывать каждый сантиметр кожи, попутно успевая стаскивать одежду. Я почувствовала, как в меня аккуратно проник палец и начал нежно поглаживать изнутри, а второй теребить и надавливать на клитор. Это тело такого еще не чувствовало и довольно быстро возбудилось. «Ты такая мокрая, мокрая и горячая. Солнце, радость моя, кончи для меня, хочу видеть тебя всю». Я чувствовала, что не хватает чуть-чуть, и я действительно кончу, но у меня были другие намерения. Впившись в губы разгоряченного парня, быстро расстегнула ширинку, освободила твердый напряженный член, обхватила рукой и задвигала в такт пальцем у меня внутри. Этого и не хватало, я выгнулась и, застонав, кончила. Холодов не отстал надолго, и через секунду горячая сперма выплеснулась мне на руку. Сергей тяжело дышал, уткнувшись мне лбом в плечо. Это было не обязательно, я бы потерпел. Зачем, Сергей? Кроме того, видеть, насколько партнеру с тобой хорошо, добавляет ощущений. Просто некоторым девушкам неприятная сперма. Так вам же, парням, не неприятна наша смазка, так почему мне должна, хотя бы тактильно? Ну, если с этой позиции посмотреть, то да, логика есть. Иди ко мне. Он подгреб ее поближе и обнял. Можно поспать, если хочешь, у меня в 3 подъем, имей в виду. Этот вампир тебя замучает. Это не мастер. Я к сенсею по выходным на занятия хожу. Это в Англию. Ты же скрываешься, или я опять не в курсе? Скрываюсь. Я переношусь прямо в зал, а директора сенсея не знает. И как ты своему сенсею это объясняешь? Он сквип, и он в курсе. Ясно, тогда точно спать, а то ты опять в инфернала превращаться начнешь. Спокойной ночи, и тебе сладких снов. Утром, в 3 часа, попыталась выбраться из плена, но сонный и, да нельзя, возбужденный Холодов, встать не дал. Толком даже не проснувшийся парень прижался сзади, пристроил член мне в ложбинку между ног и стал тереться членом о мои половые губы. Одной рукой фиксируя меня, видно, чтобы не удрало, другой пощипывал, гладил, надавливал и тер мой клитор, кажется, даже не просыпаясь. В этот раз парень справился быстрее и, хрипло застонав, кончил. Я догнала его почти сразу. Чмокнув меня куда-то в район уха, Сергей собрался было заснуть дальше, но тут же распахнулись глаза, полные ужаса. Видимо, информация добралась до мозга. Я, успокойся, ты ничего ужасного не сделал. Если бы меня что-то не устраивало, Ты думаешь, я бы тебе не смогла по шее двинуть? Смогла бы, уже более спокойно произнес Холодов. Что я сделал? Да ничего, в принципе, криминального. Я начала выпутываться из плена твоих рук, ног, когда у тебя утренний стояк наложился на хватательный рефлекс. Ты пристроил член мне между ног и стал им тереться. Оказывается, совесть у тебя есть даже во сне. Ты, продолжая меня удерживать, рукой довел до оргазма и кончил сам. И вот тут твой мозг получил информацию. Я же говорю, ничего криминального. Слава богу, как-то не хотелось бы проспать наш первый раз. Да, это было бы нечто. Все хорошо, Сергей, правда, но мне пора. Я быстро в душ, ты одевайся и перенеси нас на площадку. Дальше я заниматься. Хорошо. По-быстрому сполоснувшись, я прыгнула в шмотки, и мы перенеслись к лагерю. Активировав порт-ключ, отбыла к сенсею. Вечером выловила Холодова, привела в комнату и показала дом. Объяснила, что по будням, до двух ночи, занимаюсь с Радовым, а по выходным после ужина свободно и дала доступ в комнату. Попросила Сергея выписать английских газет несколько штук на свое имя и написать Краму, узнать как дела, но про меня не заикаться. Близилось лето, мы с Холодовым все выходные ночевали вместе, освоили позу 69, но к главному не переходили. Сергею нравилось, как тогда ночью, пристроиться сзади и двигать членом между ног, а когда кончал, то вцеплялся зубами в плечо. Хорошо, что у меня, из-за кровной магии, регенерация отменная. Как-то заканчивая занятие, Радов провозгласил: «В будущие выходные ничего не планируй, их займу я. Пойдем на посвящение. Мастер, а не рано ли? Я как-то не уверена, что за полгода достаточно все изучила. Ты меряешь магию крови как обычный дар, который надо изучать, но это неправильно. Этот дар не учит, а будет, как проснувшееся наследие вампиров. Это своего рода интуиция на кровь, и все обучение сводится к попытке научиться прислушиваться к шепоту крови и сделать этот шепот громче. Будя дар неправильно, можно оглохнуть, умереть то есть. Понятно, птенец, и вообще, я пока твой учитель, если я сказал, готово, значит готово. И не спорь, слушаюсь, мастер. Правильно, слушай. На посвящение щиты убрать, артефакты снять, тебя там и так не найдет никто. Ментальный щит ослабишь по максимуму. Ты должна будешь услышать свою кровь, позвать ее и как бы уговорить с тобой общаться, естественно не голосом, а ощущениями. То, что ты менталист, и поможет и усложнит. Усложнит возможность услышать, мешает привычка закрываться автоматом, а поможет понять, любой хороший менталист знает подобные ощущения, это вроде чувства, правду или нет тебе говорят. Ты меня понимаешь? Я думаю, да, мастер. И второй этап — это почувствовать кровь всех, кто находится в помещении. Как только почувствуешь, верно, посвящение пройдено. Все запомнила? Да, мастер. Теперь поведение. Что бы ни случилось, кто бы что ни говорил и ни делал, до посвящения, ты молчишь. Делаешь только то, что скажу я и никто другой. Движения не запрещены, то есть если здороваются, можно кивнуть или поклониться, но не ответить. Я понятно объяснил? Понятно, мастер. По счетам, мастер, на мне татуировки защитные, их отключать или они не мешают? Показывай. Она развернулась, приспустила штаны и задрала майку. Радов поводил рукой, что-то проверил магией и хмыкнул. Занятное творчество. Можешь не снимать, их настоящий мастер разрабатывал и наносил. Они в твой рисунок ауры намертво вплетены и не могут помешать, кроме того, среди них нет ни одной ментальной. Все, готовься к выходным. Посвящение было странным. Мастер перенес нас к какому-то замку, в каких-то горах. Радов быстро пересек двор и вошел вовнутрь. Мы двигались куда-то вглубь строения, а на пути попадалось множество вампиров. Люди были тоже, но единицы. По поведению вампиров и Радова быстро стало понятно, что моего мастера побаиваются, но он как бы не их общество. Непонятно, то ли он с какого-то совсем чужого гнезда, то ли одиночка. Мы вошли в зал с алтарем, очень странным, должна сказать, алтарем. Он производил впечатление жидкой крови в форме прямоугольника, как будто циркулирующую кровь что-то удерживает в нужной форме. Пока я любовалась зрелищем и пыталась поймать ощущения, а Радов с кем-то разговаривал, ко мне подошел какой-то вампир. Занятная игрушка. Он очень неприятно улыбнулся и зафиксировал одной рукой мой подбородок. Быстро, сиськи достала, подстилка. И схватился второй рукой за мою грудь. Поскольку Радов ни слова не сказал о запрете убивать его сородичей, я моментально, чисто на бешенстве качнула в руки энергию, магию и всем этим коктейлем плюс физически, с двух рук шибануло в грудь распоясавшегося хама. Треск костей услышали, наверное, все. Вампир отлетел к стене и я, пока меня не остановили, подпрыгнула, крутанула сальто, еще в полете призвав мечи, и приземлившись возле будущего трупа, сползающего по стене, свела мечи на горле ножницами. Мне не хватило доли секунды, чтоб укоротить идиота на голову, Радов сработал оперативно. «Не сметь!» — рявкнул мастер, мгновенно перемещаясь ко мне и для пущей убедительности фиксируя руки. «Не убивай идиота, пускай живет, и дальше мучается». Я отправила мечи назад в браслеты, ногой вбила уже сломанные ребра поглубже и, презрительно сплюнув вампиру под ноги, спокойно отошла. Раздались аплодисменты. Высокий вампир, с черными, забранными в хвост волосами и темными глазами, скалился во все клыки и хлопал. «Браво, Ярослав, вот это тренировка! Методику не подскажешь по дружбе? Это ж надо, ни звука, ни крика, ни возмущений, молча, сломала ребра, молча, попыталась снести башку. И главное, никаких лишних эмоций, ни растерянности, ни смущения, ни сомнений, только бешенство и боевая злость. Я поражен, а это Вильгельм, не моя школа, а человеческая. Я младшую сестру, только кровь слушать учил. А кто тренер этого юного дарования? Японский ниндзя, насколько я знаю. Да, вряд ли такого убедишь стать вампиром, а если насильно, то сам себе башку отрубит. Были случаи. У японцев кодекс витиеватый и странный. Ладно, Вильгельм, кончай трепаться и готовь посвящение. А ты, мое юное дарование, быстро сдала все артефакты, скрытые тоже, живо. Я сняла браслеты и знаком показала, что все. Радов проводил руками, ощупывая меня магией, и хохотнул. «Вот ты даешь, сестра, щиты, ментал, защиту от проклятия, все сняла, а с оружием, что рука не поднялась расстаться. Ладно, теперь шмотки, да белья скидывай». Я, без лишних стеснений, быстро разделась. А чего собственно смущаться, эти динозавры столько женских тел за свои сотни, а может даже тысячи лет жизни видели, что удивить их можно разве что третьей грудью. И то не факт. Молодец, теперь надевай рубаху, через голову и снимай все остальное. А для девственницы она как-то уж слишком невозмутима. Вильгельм, неужели ты запамятовал, за старостью лет, что девственность сохранять по-разному можно? Тем более кавалер у нее есть, и я сильно сомневаюсь, что они в таком возрасте только за ручки держатся. Да и как можно стесняться такого красивого и спортивного тела? Твоя, правда, младшая сестра просто конфетка. Не знаешь, чья линия проявилась? Без понятия, она из детдома и родителей не помнит. Вполне может быть первой в линии, а мать избавилась от плода насилия, например. Голос крови у нее сильный, это раз. Самостоятельно его научилась, хоть и очень неразборчиво, но слышать, это два. И не погибла в процессе, это три. Сестра сама, в первую же встречу, разобралась, что у меня нечеловеческая кровь. Я же говорю, дарование. Я слушала этих двух доисторических чудищ и понимала, этот треп, проверка выдержки. Сестра, подай вина, как бы между разговором сказал брюнетик. Я скептически вздернула бровь и сунула ему под нос дулю. Вильгельм заржал. А ты с характером? Да, я хрустнула шеей, разминаясь, плотоядно оскалилась и призвала мечи. Радов разулыбался. И князя, хозяина гнезда, убивать тоже не стоит, хотя мне и самому периодически хочется. Я повернулась к мастеру, обиженно надула губки, крутанула мечи, топнула ножкой, показала два пальца и скрестила руки крестом. «Это в смысле ты обиделась, что уже второго прибить не даю?» Я кивнула. «Ну не переживай, идиотов в мире много, еще найдешь кандидатов в трупы. Ладно, время идет, пора начинать. Сдавай мечи, ложись на алтарь и расслабься. Он тебя погрузит в себя, не паникуй. А дальше, как я говорил, попробую услышать кровь. Вперед!» Я легла на, как сначала казалось, твердый алтарь, и почувствовала, как начала погружаться. Секундную панику задавила менталом, но быстро вспомнила про запрет. Ослабила ментальные щиты, как могла по максимуму. Первое впечатление было как зуд, как будто что-то скребется в голове. Я постаралась сильнее открыться. Сложно описать это ощущение, когда у частички тебя есть какие-то желания, и она ими делится. Я прислушалась, всем сознанием потянулась к ней и, наконец, прозрела. Это как сидя долго в темноте попасть на свет. Сначала ослепляет, а потом ты видишь много нового. Моя собственная кровь дарила мне свои ощущения, как бы рассказывая, что и где, вот мой организм, вот текущая по венам магия, как кровь просит, чем она мне помочь может и что сделать, все это открывалось рывками, чем больше я различала, тем больше мне передавали. Алтарю, например, она радовалась, активно с ним взаимодействовала и вроде бы тоже училась. Вампиры представились как 13 эмоций родственных, но чужих, это как будто к тебе, работяге из пригорода приехала тетя-аристократка и вот вроде одна кровь, но вы чужие настолько, насколько возможно. Теперь я поняла, но тут проскочило сожаление, настолько легкое, что еле уловила, прислушалась, даже недоумение послала. Мне пришло что-то типа двойного сильного интереса, стало понятно, что алтарь и моя кровь хотят взаимодействовать дольше, а алтарь должен, сразу после понимания, отпустить, но если я не против, то... Я прислала одобрение и расслабилась, вслушиваясь в диалог. Сколько все это продолжалось, я даже представить не берусь. Мне почему-то казалось, что меня разобрали на молекулы, каждую почистили, протерли и отмыли, некоторые заменили. В какой-то момент почувствовала двойную радость, что интерпретировала как благодарность и силу, мягко подымающую меня. Открыла глаза и узрела, что лежу над алтарем как бы на подставке, в зале стоит гробовая тишина, а все вампиры с каким-то нездоровым азартом пялятся на меня. Глянула вопросительно на учителя. «Что?» — показала народ. «А, говорить можешь, ты же прошла посвящение. А мне, откуда об этом знать? Я здесь в первый раз. Может, расскажете, мастер, по какому поводу ажиотаж?» — спросила, сползая с алтаря. «Ха-ха-ха, на плечи глянь». Я глянула и прифигела. «Я, конечно, знала, что на руках у мастеров что-то вроде браслетов в виде кровеносных сосудов цвета венозной крови, но то, что я узрела, на браслеты походило мало. Это была обширная сетка сосудов, начинавшаяся от линии роста волос за ухом, которая, расширяясь, спускалась по шее, перетекала на плечи и руки и заканчивается где-то на том же уровне, что и локтевой сустав. Смотрелось все красиво, но жутковато. Я вопросительно уставилась на мастера. «Видишь ли, тут произошел хоть и не уникальный, но очень редкий случай. Подобная информация никогда не выходит за рамки посвященных. Я прониклась, а теперь дайте мне, пожалуйста, мои браслеты и поведайте суть, мастер». Забрав браслеты, достала палочку и, преобразовав ритуальную рубаху в штаны и майку, наколдовала на себя согревающие чары. «Многоуважаемая сестра», — подал голос Вильгельм, — «давайте пройдем в кабинет и там все обсудим, заканчивая эти расшаркивания, Вильгельм, и веди уже». Пройдя по коридорам в кабинет, обставленный добротной мебелью, возраст которой даже на глаз перевалил за 300 лет, расселись в кресло. «Сестра, может вина, если только легкого? Я пью красное полусладкое, извольте». Приняв бокал и отпив, поставила бокал на стол и поинтересовалась. «А теперь, господа кровососы, поведайте мне, что такого произошло и чем мне это грозит? А с чего ты взяла, что тебе грозит что-то? Слишком уж плотоядно ваши сородичи на меня глазели. Не люблю чувствовать себя бифштексом. Собственно, уже не только наши, но и твои сородичи. А вот с этого места поподробней. Как это я умудрилась пропустить обращение? Не было никакого обращения в привычном смысле. В общем, так, очень редко, но такое случается. Потомок вампира с проснувшейся кровью, при посвящении, проходит еще и инициацию. Это не обращение, но человеком в полной мере он уже не является. Чаще всего инициируются первые потомки или ребенок двух с проснувшейся кровью. Мы такого называем дампир. Дампир – это полукровка вампира. Не человек с кровью, а именно наполовину вампир. При отсутствии бессмертия у них очень долгая по человеческим меркам жизнь. Были случаи, когда дампиры проживали больше 6 столетий. Они не унаследовали от нас тягу к крови, хотя излечиваются, лучше всего именно употребляя ее. От вампиров им доставалось долгожительство, ночное зрение, быстрота реакции, физическая сила, привлекательность и не любовь спать по ночам, конечно, в меньшей степени, чем вампирам, но среди людей они выделяются. В чем подвох? Вампиры переглянулись. А почему сразу подвох? Не бывает так, что одни плюсы. Должен быть конкретный такой минус. Пара. Минус – это пара, как и у вампира, но если вампир, потеряв пару, тоскует, но живет, а со временем находит еще одну пару, считается, что душа перерождается, то у дампира пара одна и только с вампирской кровью, при этом дампир идеальный донор для любого из нас, и если большинство соблюдают закон, то ренегатов никто не отменял. Так, вляпалась. Давайте, мастер, про пару поподробнее, почему только вампир? Я не говорил только вампир, я сказал носитель. Это может быть маг в предках, у которого был вампир, но кровь не просыпается, за давностью лет. А про пару особо говорить и нечего. Когда первый раз видишь, сразу решаешь, мой, никому не отдам. И еще, кровь вампира не только идеальная пища для вампира, но и эликсир молодости для пары, если это человек. Вампир своей кровью даже лечить способен и не только пару, а любого, кому захочет помощь. Полный пипец. Теперь если кто узнает, то на органы разберет. Вампир должен хотеть, а то сложно заставить захотеть. Захоти вылечить, а не то глазик выколупаю. Вот поэтому о вампирах знает только ограниченный круг, даже среди вампиров. Скажите, новоявленные сородичи, возможно ли до инициации почувствовать пару? Возможно. Хоть подтвержденных данных нет, но был случай, когда маг, вопреки мнению девушки, родителей и своих и возлюбленной, выкрал и женился на ведьме, а после инициации выяснилось, что она его пара. Если ты про Холодова, то точно нет, в нем нет нашей крови. Вы сказали без согласия девушки, значит ли это, что пара может и не любить вампира? До инициации вполне и даже ненавидеть, а после более сильная кровь вампира позовет вампирскую составляющую крови, и реакция пойдет сродни любовному зелью, избранник вампира будет с ума сходить от желания хотя бы видеть. Вампир в этом случае в более выигрышной ситуации, он мыслит трезво и также трезво желает пару себе в безраздельное владение. Но пара выигрывает долгожительством и охраной в лице вампира, который помрет, но избранника защитит, потому что если помрет избранник вампиру все равно крышка. Так, и что мне теперь со всем этим делать? Вот что делала, то и продолжай. Теперь тебе только осторожнее надо быть, мало ли ренегаты прознают и от магов шифроваться естественно, и не удивляться резко повысившейся концентрации нашего племени вокруг. Теперь все сведущие будут пытаться попасться на глаза в надежде заинтересовать собой. Тогда следующий вопрос. Английский род принц вам о чем-нибудь говорит? Князь закашлялся. Говорит. Вот, многоуважаемый князь, когда-то еще молодой вампир, сильно покуролесил в Англии, даже правил там. И кроме человеческой супруги, оставшейся от жизни до обращения, имел множество любовниц из магичек, одна из которых родила мальчика, который позже основал род и по приколу назвал принц, типа сын короля. А что такое? Да вот учитель в Хаге преподает, живет в подземелье, бледный, черноволосый, черноглазый, кровь школьников любит на зачетах пить, по ночам, вместо того чтобы спать, по замку бродит, не спящих детей ловит, весь Хог считает его вампиром, ужасом подземелий, никого не напоминает. А самое примечательное, что мама его в девичестве была принц. Радов заржал. Напоминает, напоминает. Все, закончился род твоих потомков, Вильгельм. Почему закончился? Один же потомок еще остался из этой ветки. А что человеческий род иссяк, то мне до этого нет никакого дела, кровь-то еще жива. Поговорив еще с полчаса, мы распрощались с князем и отбыли в лагерь. Зайдя в комнату, обнаружила сонного и злого Холодова. «Сергей, ты чего не спишь? Тебя жду. Вот интересно, где всю ночь можно шляться с вампиром?» «В гнезде вампиров. Я же говорила про сдачу. Всю ночь, и алкоголем от тебя пахнет. Холодов, отключай ревности, включай мозг. Если я, как ты думаешь, тебе изменяю, то не предупреждала бы об этом заранее. Я вообще изменять тебе не собираюсь. Я лучше бы сразу сказала, проблем так обычно меньше. Извини, я сначала переживал, как все пройдет, потом нервничал, не случилось ли чего. Вампиры все-таки, а потом злиться начал на Радова, а потом до кучи и на меня. Ну да, прости, рассказывай. В общем, много не расскажу, цеховая тайна, но я прошла и даже глубже, чем собиралась. Потом меня и Радова князь позвал пообщаться. Вина это он предложил, а мне мозги разгрузить надо было. В общем, сидели в кабинете, общались. Я даже один занятный фактик выяснила. Присмотревшись к князю, поняла, что он кого-то отдаленно напоминает, ну и спросила, не знают ли они такой род, как принц. Мне поведали, что таки да, знают. Что род свое начало ведет от внебрачного сына Вильгельма Завоевателя, короля Англии в 1000 лохматом году и местной ведьмы. Бастард впоследствии основал магический род и назвал его принц, типа сын короля. А Вильгельм спросил, к чему это я. Ну я и рассказала про черноволосого и темноглазого профессора в Хаге, который живет в подземелье, любит пить кровь у студентов на зачетах, по ночам, вместо того чтоб спать, охотится по школе на детей и весь Хог его считает вампиром. А самое примечательное, что мать его в девичестве принц. Так что ваш ядовитый зельевар-аристократ, потомок короля и его род выродился, получается, что он не только потомок короля, но и потомок вампира. А что его род выродился, лично Вильгельму оказалось фиолетово, его человеческий род не касается, главное, что его кровь жива. Стой, князь Вильгельм и король Вильгельм-завоеватель, это одно и то же лицо. Оказалось, что да, и кажется мне, что Радов не моложе. Да уж, ладно, родной, ты убедился, что я жива и меня никто не покусал, а теперь иди к себе и поспи, на завтраке увидимся. Выгоняешь, ты же знаешь, что по выходным я с сенсеем занимаюсь, так что я в душе в Лондон. А спать ты, когда собралась, опять в инфернала мутируешь? Знаешь, я на удивление хорошо себя чувствую, так что посплю сегодня ночью, я прослежу. На этом и расстались. Провела занятие с сенсеем, после завтрака пришел мастер, и мы углубились в один древний вид рун. Радов применения их не застал, но писать и читать умел, его мастер обучил. Руны были приметные, что-то среднее между рунами и иероглифами. Покопавшись в библиотеке, приволокла мастеру книгу с похожими рунами, скопированную, по случаю, из запретной секции, как раз из-за того, что они не знакомы. Мастер сказал, что я умница, с таким пособием за изучением дела не станет. Отзанимались, как обычно, до ужина, Абу принес обед, и расстались довольные друг другом. Дальше пошло по накатанной, только теперь приходилось на боевке следить за своими движениями, чтоб не спалиться с явно возросшей скоростью, быстротой реакции и силой ударов. Я довольно долго училась контролировать себя, особенно сложно было делать это в азарте боя, но речь шла о выживании, и пришлось учиться. В промежутках, между занятиями, планировала способ попасть в Англию на разгром министерства. Сразу стало понятно, что выпуститься вовремя я не успеваю, но мой хомяк слезно умолял покопаться в отделе тайн. С территории выбраться не проблема, а вот мастер, занятия с которым продолжались в том же режиме, проблема, и еще какая. Правду не расскажешь, про дар не наврешь, просто так занятия не отменишь. Пришлось разработать план. В этот день у нас занятие по боевым зельям, и по расчетам будем варить огненную ловушку. Зелье, суть которого в воспламенении только облитого участка, но в ожоге Радов не поверит, так как знает про регенерацию. Поэтому решила отравиться. Я давно разобралась с программой и обычно на этом уроке варила составы с углубленного курса, он же второй для не сдавших нормативы. Зелье ловушки, если на 35 минут добавить не 3, а хоть на одно зернышко горявки, больше взрывается без пламени и соответственно разбрызгивается. Я буду варить стоп-зелье, где на той же 35 и краткой минуте уже разварилась черная слизь африканской гигантской улитки, но не добавился частичный нейтрализатор яда, и если зелье с горявкой попадет в это варево, то будет выброс ядовитой жижи, скользкой и липкой, и защита никого не спасет, так как яд отлично впитывается через кожу. Все это вызовет паралич, который легко снять несложным противоядием, но готовится оно 21 час. Наш медик зелья не варит и напряжет зельевара. Сварив противоядие, готовый парализатор, затарившись горявкой, я проинструктировал Абу. Никому ни слова, появиться под невидимостью в лазарете и дождаться, когда медик ляжет спать, и мягко его усыпить. Влить мне в рот вот это зелье. Я отомру и выдам дальнейшие указания. Все прошло как по нотам. Придя в себя в лазарете, переоделась и сказала Абу перенести меня за территорию долины, но не на площадку. Потом порт ключом в Англию и аппарацией в министерство. Вроде успеваю. Прошла в кабину телефона и спустилась вниз. На посту никого не было. Включив чутье крови, определилась с наибольшим скоплением людей. Очагов было 2. Один, судя по всему, засада, так как не двигалась, а второй — спасатели. Орденцы, видно, еще в пути. Бросилась догонять Поттера, а как догнала, шла на расстоянии. В отделе тайн соскочила с хвоста и пошла радовать хомяка. Пару отделов проскочила быстро. Что-то забирала, что-то трогать побоялась, что-то нафиг мне было не нужно. В отделе времени сначала растерялась, хотелось все, но решила отобрать 3, большую емкость с песком времени и несколько хроноворотов. Надавала себе по рукам на 7-м и пошла грабить дальше. Когда услышала приближающийся шум боя, поняла, что время вышло и надо рвать когти, пока в атриуме не началась войнушка, и не перекрылся путь отступления. Выскочить успела в последний момент и, отбежав буквально за угол, активировала порт-ключ обратно. Вызвала Абу и, узнав, что все спокойно, сказала перенести меня в палату. Переоделась, сложила вещи и улеглась, как раньше. приказал Абу капнуть на меня с этого флакона, забрав его и мою экипировку, вернуться домой. В себя меня привели только днем. Дальше училась без эксцессов. Прочитала в газетах про драчку в министерстве и порадовалась удачно заметенным следам. В конце июня сдавали теорию. Я сдала все на высшие баллы, Холодов тоже не отставал. Он упорно собирался сдавать нормативы со мной и даже по вечерам стал пропадать на полосе препятствий. На 29 выбила у мастера выходной. В своем доме накрыла стол и приготовила в подарок куртку из шкуры Василиска работы того же мастера, что и мои. В Японии приобрела артефакт от беременности и нехороших болезней. Вечер прошел великолепно, а ночь еще лучше. В этот раз, по моей просьбе, мы дошли до конца. Радов поржал и сказал, что я не оригинальна и такие подарки делает каждая вторая девица, ох уж мне эти мастера крови. Я надулась и парировала, что это был не сам подарок, а приятное продолжение вечера. Где-то через неделю меня выловил мастер и передал просьбу о встрече от князя. На встречу я согласилась, но строго в его сопровождении. По прибытии нас провели в знакомый кабинет, где, налив мне вина, князь без долгих расшаркиваний спросил, знаком ли мне некто Валандимарт. Лично, нет, но я о нем наслышана. Кратко, это голем с духом сумасшедшего темного мага. Садист и маньяк, помешанный на убийствах вообще и Поттера в частности. Если вам зачем-то надо, то посылайте к нему только вампиров с высоким болевым порогом. Этот так называемый лорд любит пытать, даже своих сторонников, и ставит на них метку принадлежности, а по сути, рабское клеймо. Почему лорд так называемый, а кто еще? Мать-ведьма, отец-магл. Он по сути полукровка и главой рода быть не может, хоть он и последний выживший гонд. К тому же он магловоспитанный, иначе бы знал, что магических младенцев убивать нельзя, особенно магией, откат получишь стопроцентно. Понятно. Характеристика, мягко говоря, нелестная. Не буду никого посылать. Бунт мне не нужен, а если кто сам захочет, то я не виноват. Как ты считаешь, есть у него шансы победить? Я считаю, никаких. Сложно выиграть войну, если на твоей стороне только маньяки или люди, зашуганные настолько, что спят и видят, чтоб лорд побыстрее сдох, и Азбакан их уже не пугает. Я думаю, прибьют его в первом же открытом столкновении. Подольше он проживет, если сам никуда вылазить из укрепленного убежища не будет. И еще на тему, стоит ли посылать людей. Предупреди подданных, что в Англии презирают любых представителей других рас, называют их магическим существами, и прав у них меньше, чем у животных. И нечистокровных людей, кстати, тоже презирают, не все, конечно, но в большинстве. Князь поблагодарил за информацию, и мы распрощались. Неумолимо приближалась пора сдачи на мастерство в боевой магии. Поинтересовалась, как будут строиться занятия, если сдам, и меня пошлют, в качестве практики, на задание. Мастер сказал, что не если, а когда сдам, и просветил, что по рунам мастерство сдавать могу хоть сейчас. Мое знание последних изученных рун вполне хватит, а вот ритуалы еще изучать и изучать. На подмастерье сдать могу хоть сейчас, но он лично советует подучить и сразу сдавать на мастера. Скорее всего, мне придется к нему мотаться на выходных и после занятий, когда буду свободна. Зачаровав два блокнота протеевыми чарами для переписки, чтоб мастера предупреждать, отдала один Радову. Радов, в свою очередь, передал порт-ключ на площадку перед входом и обратно. Зачеты я сдала без проблем. На полосе уложилась в 2.30, в рукопашную победила на первой минуте, хотя и проиграла в магическом бою своему сопернику, когда время вышло. Холодов тоже все сдал, хоть и со скрипом. Теперь нас ждало распределение. Пока было время, нашла гильдию рунной магии и прошла проверку знаний. Гоняли знатно, а авторитетного мастера, чтобы унять распоясавшихся старичков, рядом не было, и хоть отвечала я уверенно, меня постоянно пытались сбить и отвлечь. В конце концов, я разозлилась и заявила, что следующее мастерство буду сдавать, выпив старящее зелье. Меня просветили, что ничего у меня не получится, так как зелье сложное, но недорогое, и мастер за него навряд ли возьмется. В ответ старичкам было продемонстрировано кольцо подмастерья зельеварения и сказано, что старящее я варила еще на 6-м курсе и вполне успешно. После этого дело пошло бодрее, и я вскоре выходила с кольцом мастера рун. Радов поздравил и сказал, что он во мне и не сомневался. Сергей тоже выразился в этом же ключе и поволок праздновать в ресторан, где и состоялась неприятная встреча. К столику подошла дама, весь вид которой кричал об аристократии, и заговорила по-русски. «Серж, вот ты как учишься. Лучше бы больше тренировался, чем девиц по ресторанам водить. Маман, позволь представить тебе моего хорошего друга и курсанта лагеря подготовки боевых магов Неаут Уингинг. Девица, боевик, Уингин, что-то я о такой семье не слышала. Безродная, наверное. Сомневаюсь, что такая семья вообще существует, мадам», — ответила я тоже по-русски. «И лучше быть безродной, чем иметь кучу родственников, указывающих всю жизнь, как жить и чем заниматься.